Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Есть такое немодное нынче слово «стойкость». Мы начали разговор об этом понятии в прошлой программе. И в основном как-то так получилось, это, наверное, правильно и естественно, что говорили мы не столько о том, что же нужно для того, чтобы обрести стойкость, устойчивость к неудачам, внутреннюю эмоциональную стабильность, способность как-то поменьше реагировать на неожиданности и неприятности, которые непрерывно, в общем-то, окружают нас в жизни. Кое-кто из философов, да и нас с вами, современников, считает, что жизнь вообще состоит из неприятностей, а крайне редко в ней случаются и подарки. Ну, в общем, капли радости, бочку неприятностей испортить, простите, практически невозможно. Ну, наверное, это и верно. Проще всего понять, что такое стойкость, обсуждая, что же все-таки такое нестойкость, каковы ее причины, почему мы становимся неустойчивыми. И во время прошлой передачи мы говорили в основном о тревоге, о чувстве неопределенности в будущем, которое вызывает большую часть беспокойств. Но в прошлой же программе наши радиослушатели назвали и вторую главную проблему нестойкости. И вот об этой проблеме мне бы хотелось сегодня поговорить. Это проблема гнева, поскольку то, с чем мы сталкиваемся каждый день, с нестойкостью человеческой в общественном транспорте, на улицах, в магазинах, в банках, в конторах всевозможных государственных и частных предприятий. Это гнев, правда? Раздражение, гнев друг на друга, вне всякого сомнения, являются признаками того, что что-то у нас в жизни не так, и что-то мы не можем найти в себе какой-то оси, вот той самой стойкости, о котором по-разному говорим в наших как бы текущих передачах. Вообще-то когда-то, наверное, лет 5 тому назад мы говорили, начинали разговор о гневе, но, конечно, не говорили о нем в смысле стойкости. Поэтому сегодня я хочу задать всем, кто слушает нашу передачу, по телефону 495-956-1514 вопрос о причинах гнева. Потому что очевидно, что пока человек заводится, как мы говорим, гневается по малейшему поводу, он никак не может считать себя стойким. Ну вот о том, что такое стойкость, как ее обрести и как существуют ли у человека какие-то способы избавиться от гнева и что такое гнев с точки зрения устойчивости нашего характера, нашей личности, мы сегодня и попробуем поговорить по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон нашего прямого эфира. И на сайте www.serebnity.ru. Это постоянный сайт нашей передачи. Мы всегда работаем вместе. Вы набираете адрес «Серебнити» латинскими буквами, начиная с «С» как доллар, в одно слово, без всяких промежутков. Заходите на сайт, видите там кнопку «Наш форум». На первой странице форума находится небольшой мини-чат. Там можно задавать вопросы, оставлять свои сообщения и мнения о том, что такое гнев. Ну и, как всегда, по телефону 495-956-1514. Традиционная музыка всегда помогала людям обрести устойчивость. А слушатели нашей программы, я это знаю, как и я, любят фаду, португальский романс, который когда-то позволил городским жителям Лиссабона поменьше гневаться друг на друга, научиться понимать друг друга. научиться терпеть неудачи, самые разные, в том числе и любовные. И поэтому сегодня на фоне нашей программы звучит король португальской гитары, а поет в наших паузах принцесса фаду. Вообще-то, иногда мне кажется странным, что в отличие от Сенеки, потому что кто о чем, а я все о Сенеке, римского философа-стоика, который жил и умер ровно 2000 лет назад, чуть-чуть, он чуть-чуть моложе Иисуса Христа, Так вот, почему-то, в отличие от него, современные христиане как-то не очень хотят избавляться от собственного гнева, и, ей-богу, многие из них считают его просто какой-то доблестью. Мне это странно, потому что когда-то, вот 2000 лет назад, это удивляло и Сенеку тоже. Он написал трактат о гневе. И там, в этом трактате, это принципиальное было для него гнев, борьба с гневом. Это самая главная для него форма борьбы за стойкость собственную в жизни. Так вот, он вспоминает Ведия Полеона, богача и друга императора Августа, раб которого однажды на пиру уронил поднос с чашами. Ведию был так неприятен звук бьющегося стекла, что в приступе гнева он велел бросить раба в бассейн с муренами. Такая гневливость имеет объяснение, утверждал Сенека. Ведий Полеон пришел в ярость по вполне определенной причине. Он верил в существование мира, в котором на пирах не бьют чаши. Он почему-то считал, что мир идеален, и все события в нем должны течь так, как он считает нужным, или так, как он привык. Но это же мы с вами начинаем вопить, не найдя пульта от телевизора. Видимо, из-за внутренней уверенности в том, что мы живем в некоторой вселенной, где все кладут пульты всегда на положенное место. Мы гневаемся на полном серьезе на собственные очки, например, которые, как назло, потерялись перед выходом на работу. Гнев вызывается уверенностью, писал Сенека, почти комичной по своему происхождению, хотя и трагической по своим последствиям, что данная неприятность каким-то образом противоречит между договором, который мы заключили между нами, и жизнью. Здравствуйте, Петр Антонович. Алло. Город Лукоянов есть у нас? Петр Антонович, алло. Не слышу связи. Валентина из Сочи. Да. Здравствуйте. Александр Геннадьевич, ну вот слушая вас, я прихожу к выводу, что гнев бывает как истинный, так и ложный, но и с тем, и с другим нужно бороться. Вот в случае ложного гнева, это можно говорить, о гневе начальника, и складывается такая же парадоксальная ситуация, как на карикатуре Ферма фон Бистропа, когда собака кусает начальника, тот срывается на своем подчиненном, получается замкнутый порочный круг. Это ложный гнев. А что такое истинный гнев? Истинный, это когда необходимо человеку вот эти все накопившиеся отрицательные эмоции во что-то... Отрицательные эмоции, это у него копятся от чего? Вот ведь в чем, наверное, главный вопрос нестойкости человеческой. Людям с лобильной нервной системой это более свойственно. Вы знаете, может быть, мы, как бы вот можно сказать, как мне кажется, мы чаще говорим, и это, между прочим, тоже очень критическое понятие, мы часто говорим о праведном гневе. Да. Но на самом деле я просто думаю, что мы тоже очень серьезно путаем, потому что праведный гнев, например, гнев, направленный на захватчиков, если он будет... я имею в виду, скажем, на фашистских захватчиков. Но да. Видите, сложная эта история с броненосцем Потемкиным, если ее более пристально рассматривать. Как только начинаешь задумываться. Но дело не в этом. Дело в том, что существует, абсолютный какой-то объективно праведный гнев. Гнев на фашистов. Ну вот если мы с вами задумаемся всерьез на захватчиков, да, если мы с вами задумаемся всерьез, то выяснится, что это ведь не гнев. Это своего рода воодушевление или вдохновение, да, когда народ объединяется, ощущая, что вот есть объективный враг. Потому что если речь идет о слепой ненависти, которую вызывает гнев, ну вот когда вот у богача Видия Полеона, я только что рассказывал, ну вот взял, разбил человек поднос со стаканами, он его бросил к муренам, чтобы они его скушали на потеху гостям. А он, гнев, лишает рассудка, а праведный гнев – это чувство, которое, наоборот… Да, он не противоречит законам здравого смысла. Он рассудок проясняет, правда? В определенной степени это некая форма вдохновения. А вот когда человек злится не на объективно существующего врага, а вот, скажем, на упавший карандаш, да, вот или на потерянные очки, то вот это-то из-за чего происходит? Вот ведь вопрос, который изучал Сенека, правда. Этот вопрос очень его интересовал. Вот как вы думаете, что происходит? Алло? Алло. Да. Ну, здесь, наверное, на неадекватных личностях идет речь. Ой, вы знаете, ну тогда я неадекватная личность. Вон редактор наш улыбается мне из-за стекла. Она, наверное, тоже неадекватная личность. Но бывает так, что я злюсь на потерянные очки. Ну, бывает. Слава богу, не часто. Ну, я не думаю вообще, что есть люди в некотором смысле абсолютно стойкие. Спасибо, Валентина. В некотором смысле абсолютно стойкие, да? Как бы опять все зависит от того, утверждал Сенека, потом следом за ним Фрейд стал нечто похожее утверждать. Все зависит от того, насколько мы понимаем, что с нами произошло, когда мы гневались. Вот мы осознаем то, что происходит, или нет? Здравствуйте, Владимир Иванович. Или Иван Николаевич. Иван Николаевич. Иван Николаевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Причина гнева. Значит, массу катаклизмов и противоречий в современном мире. Это раз. Второе. Бешеный ритм жизни. Ну и стоп. Невоспитанность. Как бороться? Значит, я думаю, что мое мнение, что надо, во-первых, никакие вот эти все явления сложные не принимать к сердцу, это первое. Второе, вот Пушкин сказал, что учитесь властвовать собой. И Иисус Христос сказал, что солнце не зайдет в гневе вашем. У меня к вам вопрос, как к специалисту, как опытному психологу. Почему люди, вот называя себя верующими, не хотят сделать над собой усилий, чтобы не гневаться? Спасибо. Они делают над собой другое усилие. Они, с точки зрения Сенеки, обратите внимание, не моей. Я прикрываюсь великим стоиком, как могу. Они делают другое усилие. Они всякий свой гнев объявляют праведный. Более того, я уверен, что очень многие, к сожалению, приходят в православную церковь ровно для того, чтобы получить право гневаться, как бы, то есть грозить праведным гневом и определять, дуть определенным ветром, как сказал один из священников, ощущать себя за собой право вот на этот самый гнев, уж простите меня, на карандаш. Я так думаю. Собственно говоря, что-то похожее думал и Сенека. Вот в чем дело. Он считал, уж извините меня, пожалуйста, но он, наверное, все мыслители, которые думали, всерьез думали над этим и боролись в первую очередь с собственным гневом, они думали примерно одинаково. И в этом смысле христианская борьба с гордыней ничем не отличается от борьбы с гневом. На самом деле, дело в том, что Сенека называл проявление гневом человеческой низостью. Ну, если говорить более точно и более строго, то я не знаю, как лучше по-русски перевести, как лучше по-русски сказать, будет получаться что-то вроде низкость, как качество души. Мы сегодня такими определенными понятиями античными не пользуемся. Мы называем это мягко неуверенностью, как бы слабостью. Это ведь, наверное, слабость душевная. Это же антоним стойкости. И поэтому так важны разговоры о том, как же все-таки обрести душевную силу. Мы же об этом говорим. Так вот, в чем проблема. Вот в музыке, например, да, народ обретал свою душевную силу в очень разных и исторических, и гражданских ситуациях. А что касается вот того, как возникает гнев по Сенеке, очень просто. Вот обратите внимание. Когда мы начинаем орать на упавший карандаш или на потерявшиеся очки, ну, очевидно, правда, первое, что мы делаем, это мы наделяем карандаш или очки свойствами личности. То есть мы считаем, что этот сволочной, злокозненный карандаш пытается сорвать наши планы по написанию, ну, например, гениального стихотворения. Да? А эти очки пытаются уволить меня с работы, потому что если я опоздаю, то что же будет? Но без очков я же на улицу выйти не могу, а на работу прийти тем более. Это заговор. Но не заговор людей, которые спрятали очки, а как бы заговор самих очков. Что при этом происходит? Происходит при этом поразительная вещь. Нам для того, чтобы прогневаться, нужно получить врага как минимум равного себе. Потому что никакого смысла гневаться, например, на карандаш, ломать его, в действительности не имеет. Это абсолютно неразумное решение. Поэтому для того, чтобы гневаться на карандаш, надо карандаш поднять на свой уровень, то есть объявить его врагом. А, причем, чем больший масштаб принимает этот враг, тем больше человек имеет право на проявление гнева. Сейчас я попробую, если я найду у Сенеки замечательную историю. Одну из историй он ну, впрочем, давайте я поищу, чтобы не терять время, а мы пока послушаем фаду, искусство петь, вместо того, чтобы гневаться. Voltaram. je stores de marfim que construí. Destruir por minhas próprias mãos de malfadada. Se eu sempre fui assim, este mar morto, mar sem marés, sem vagas. Onde velas de sonhos se rasgaram. Серебряные нити. Вот я нашел текст истории, которую я обещал. Синека просто коллекционировал ощущения враждебности со стороны неодушевленных предметов и нашел замечательный пример в истории Геродота. У персидского царя Кира были великолепные белые кони, которых всегда запрягали в царскую боевую колесницу. Весной 539 года до нашей эры Кир пошел войной на Ассирию, чтобы расширить свои владения, и с большой армией придвинулся к Вавилону, который был расположен на берегах Евфрата. Поход проходил замечательно до тех пор, пока войско не достигло реки Гинд, притока Тигра. Ну, Гинд был вообще очень опасной рекой. Полководцы Кира советовали ему подождать, но он не послушался и приказал немедленно начать переправу. Однако во время переправы один из царских белых коней убежал и попытался переплыть реку. Течение подхватило животное, и конь утонул. Кир пришел в невозможную ярость. Река посмела расправиться с его священным белым конем, с конем полководца, который поверг в прах Креза и устрашил греков. Царь кричал, сыпал проклятиями и решил отплатить Гинду за дерзость реке. Он поклялся наказать реку и сделать ее такой слабой, чтобы даже женщина могла ее пересечь, не замочив колен. Забыв о своих планах по расширению империи, Кир разделил армию на две части, разметил оба берега реки так, чтобы от каждого отходило по 180 каналов, и приказал воинам начать копать каналы. Работы длились полгода. Боевой дух армии пошатнулся, надежды на быстрое завоевание Ассирии исчезли. Но когда каналы были выкопаны, бурный Гинд потек по ним так спокойно, что местные жительницы действительно переходили его, не поднимая подолов. Ну, а дальше была следующая часть истории. Измученная армия двинулась на Вавилон. Здравствуйте, Валентина Дмитриевна. Вы обещали нам сегодня договорить историю про музыку. Здравствуйте, да. Я думаю все о какой-то особой роли, да, в осмыслении чувств, в том числе чувства гнева, и характерных для народов, да, для народной традиции осмысления чувств через музыку. Вот мне кажется, что это, конечно, связано с тем, что музыкальное искусство и вообще искусство были не расчленены и были непосредственно связаны с тем, во что люди верили, да, то, как они ощущали мир, свое место в мире. Не теоретически, с точки зрения того, как должен был идти пир, а так, как они чувствовали какую-то подлинность, какое-то совпадение своей души с миром. Да, вот об этом идет речь? Да, я именно об этом. Я вот, мы, если рассмотрим музыкальные традиции, мы обнаружим, что каждый из них имеет свою, прежде всего, ритмическую основу, а уже вторичную, мелодическую. То есть ритм, да, вот это слышание ритма Вселенной, это гигантская струна Пифагора, да, монохорд, натянутый между небом и землей, и слышание этой вечной вселенской вибрации, да, формирует в сущности музыкальную традицию. Все остальное уже, то есть мелодии, исполнительстве и так далее, это как если бы на ниточку насаживались бусинки, то есть нить, вечная нить ритма, и на нее бусинки эмоций, чувств, их осмысление человеком. Да, вот у вас сегодня фаду, например, звучит. Вот мне энциклопедия говорит, что фаду имеет особую роль в самоидентификации португальцев вообще, да. Есть еще аргентинская танго, да, это постоянный ритм. В следующей передаче я всем обещаю аргентинская танго, да, как, между прочим, пример стойкости. Да, это абсолютно точный ритм, и при этом такой размах чувств, да, такая амплитуда аффекта. Есть кубинские меренги, да, это быстрый ритм, и эти радостные кубинцы, это солнце, которое льется из каждой мелодической фразы, да, и это, конечно, это религиозные традиции, тибетские там раги, не говоря уже, да, о христианской музыкальной традиции и так далее и тому подобное. Это все впитывается в другую музыку, в музыку современную, естественно, там, которую мы любим, это блюз, это джаз, да, это много чего еще. Вот мне кажется, что... Можно я вас перебью чуть-чуть и почитаю Синеку? Объясню, почему. Вообще, на самом деле, вот совершенно поразительно вы совпадаете. Я знаю, что вы не знаете Синеку. Вот, я вот что хочу сказать. На самом деле, Синека считал, что люди низкие... Вот те самые, которые постоянно гневаются на карандаш и верят в то, что мир должен существовать только так, как им этого хочется, это люди, лишенные музыки, у Синеки. И вы знаете, как вот в этой связи он предлагал оценивать степень низости свою, вот не чужую, не кого-то, а свою собственную, по отношению к шуму. Потому что если у человека в душе нет музыки, то он очень дурно реагирует на шум. Ему нечего противопоставить шуму. Синека жил в Риме рядом с термами. А это общественное было место, и оттуда постоянно доносился шум. Вот в одном из писем к Луцилию он так это описывал. Вот возьми и вообрази себе все разнообразие звуков, из-за которых можно возненавидеть собственные уши. Когда силачи упражняются, выбрасывая вверх отягощенные свинцом руки, я слышу их стоны. Когда они задержат дыхание, выдохи их так пронзительны, как свист. Прибавь к этому и перебранку, и ловлю вора, и тех, кому нравится звук собственного голоса в бане. Вспомни про выщипывателя волос, который, чтобы его заметили, извлекает из гортани особенно пронзительный визг. К тому же есть еще и пирожники, и колбасники, и торговцы сладостями, и всякими кушаниями. Каждый день на свой лад выкрикивающие товар. Так вот... Что такое человеческая низость? Низость — это то самое состояние, когда человек считает, что все, что происходит вокруг, это заговор. Это специально сделано, чтобы он не мог читать книгу, писать стихи. Когда всякий шум как будто меняет человека, раздражает его. Это означает, что у человека в душе нет музыки или нет философии, что для Синеки было, в общем, одно и то же, потому что он писал, что музыку и философию рождает человеческое размышление. Его вот это самое знаменитое «ремедитацио». А вот что он пишет Луцилию. «Ты спросишь, чего я достиг за эти годы изгнания?» Стал самому себе другом. И достиг я немалого, ибо теперь мне трудно остаться одиноким. И знай, только человек, который стал другом себе, будет всем другом. А почему не друг себе? Вот для меня это очень важная мысль, я ее попробую объяснить. Что происходит? Смотрите. Человек... унижается, пытаясь возвысить врага, сделать вот этих пирожников, колбасников, причиной своего собственного гнева, поскольку он не любит сам себя. Только когда ты не понимаешь, зачем ты живешь на свете, все тебе начинают мешать. Я, между прочим, ну, я понимаю, что это не совсем о музыке, но если вот возвращаться к нашим безобразным разговорам о Пусси Райот, вот об этой группе девочек, которая устроила скандальный панк-молебен в храме, то, ну, в общем, по большому счету, это ведь всего-навсего шум. Ну, вот так, если вдуматься, да? И раз этот шум так сильно задел души верующих, что они стали бояться за свои чувства, у меня, я видео разместил в интернете, ну, с моими размышлениями на тему выступления этой группы и все, что с ним связано. Так вот, там в одном из комментариев к этому видео кто-то написал, что, вы знаете, они на самом деле фарисеи. Ну вот если кто-то задумывается об этом, то знает, что это полный бред. По той простой причине, что фарисеи – это не блудницы, это законники. Законники, которые пытались использовать истины Торы, Талмуда в своих интересах. Это скорее, да, это, ну не знаю, там, фарисеи – это государство, юристы, полиция, там, все что угодно. Но только не блудницы. Это фарисеи привели к Иисусу блудницу, а не наоборот. Не блудница привела фарисеев к Иисусу. Как бы, то есть, ну, это просто вот перестановка местами полностью каких-то понятий. Ради чего? Вот только ради того, чтобы обрести право на гнев. Я ведь не случайно пытаюсь объяснить, почему это низость. Потому что, когда в душе человеческой звучит собственная музыка или собственная философия, вот тогда ему может мешать шум, конечно. Всякому человеку мешает шум. Но он не делает из этого шума врага, который составил заговор, как карандаш. Да, вот, любой ценой помешать мне писать гениальные строки. Алло, вы еще здесь, Валентин? Да, я как раз хотела вас перебить, потому что хотела сказать, что вообще народная музыка рождается из подражания, да, природе, подражания льющемуся потоку реки, подражания шуму деревьев. То есть она вбирает в себя все природное, и это не может раздражать. Я думаю, вообще вот про русское народное искусство, если говорить, то вот мы все помним, как нам в детстве мамы пели колыбельные, да, или бабушки, или мы слышали это где-то. Вот этот особый ритм русской колыбельной, да, это раскачивание, это убаюкивание, это вот очень схоже с русским мироощущением, не знаю, когда человек думает, что он лежит в какой-то лодке, да, среди огроменного моря, которое, ему все время кажется, что это море его хочет поглотить, что оно опасное, а всего лишь нужно прислушаться вот этому внутреннему ощущению материнского тепла, этого, не знаю, как это еще объяснить, и почувствовать его, и начать раскачиваться, да, вот этого спокойствия не хватает, думаю. Лучшее название этого потоку, конечно, Бог, но психотерапевты его называют, психологи, основным процессом. Кто-то называет это жизнью, в смысле жизни как сущности, имеющей свой какой-то совершенно отдельный независимый разум. Сенека называл это именем богини судьбы, фортуны. Он был же язычником все-таки. Спасибо большое, Валентина. Я просто вот что думаю, что так как осталось 2 минуты, то во взаимоотношения с этим потоком это тоже очень сложный, очень важный, очень нужный вопрос. И поэтому я рискну. Давайте все-таки сделаем так. Мы следующую среду проведем следующую передачу по стойкости, номер 3. И попробуем ответить друг другу на вопрос, как же научиться доверять вот этому самому внутреннему потоку, который звучит в музыке. Что касается Сенеки, то он считал, что для того, чтобы победить в себе гнев, вполне достаточно всегда задавать себе вопрос: непременно ли, уверены ли мы, что человек, не ответивший на нашу записку, медлит с целью непременно нас обидеть? Непременно ли ключи, которые мы никак не можем найти, составили заговор или были украдены? Нет ли каких-то других подходящих объяснений? И вот только тогда, когда других подходящих объяснений, кроме заговоров, фарисейства или чего-то еще, не находится, вот тогда, может быть, имеет смысл действительно прогневаться, поскольку это будет уже не гнев, а, собственно говоря, форма вдохновения на действие. Но вот это размышление, ремедитация на тему, а мы уверены в том, что карандаш виноват. Может быть, виновата наша неуверенность и неспособность почувствовать вот этот поток, о котором так замечательно говорила Валентина. Об этом потоке напомню в следующей передаче. Спасибо всем, кто был с нами. Спокойной ночи вам и, конечно же, великолепному ФАДО. Largo clarão, livre prisão.